Глава 37. Гарик стоял в комнате Бренны, высоко подняв свечу и злобно уставясь на уже холодный пепел в очаге и два почерневших, хотя и сохранивших первоначальную форму, браслета. Так вот, как она отплатила за его великодушие! Вот как относятся к его нежности и заботе! Гарик больше не стремился сдержать гнев. Уже несколько дней домашние боялись подходить к нему. Да и почему он должен делать вид, что бегство рабыни ничуть его не задело? Слепящая ярость обуревала его с такой силой, что, попадись ему Бренна на глаза, он, не задумываясь, убил бы ее. Но найти беглянку не было ни малейшего шанса. На этот раз она слишком хорошо замела следы. Никогда больше он не доверится женщине. Бренна дала слово, что не сбежит от него, и Гарик верил, что она сдержит клятву. «Глупец!» Он осушил кружку медовухи и вышел из комнаты. «Нужно приказать сжечь все, что принадлежало Бренне. Пусть ничто не напоминает ему об этой лживой суке!» Гарик отправился в столовую, где Модия как раз ставила на стол ужин. «Где Эрин?» — прорычал он. «Сейчас придет. Эрин уже стар хозяин, и теперь у него уходит больше времени, чтобы перейти через двор», — пытаясь успокоить его, поспешно сказала Модия. «Я не просил тебя защищать Эрина, госпожа», — проворчал Гарик, ударив кулаком по столу. «Один и могучий Тор, помогите мне! Добьюсь я когда-нибудь послушания от собственных рабов!» Призыв к богам испугал Модию еще больше, чем ярость. И женщина вылетела из комнаты, словно эти языческие божества могли расправиться с ней. Когда Модия пробегала мимо Эрина, тот огорченно покачал головой, заметив побелевшее лицо и полные ужаса глаза женщины. «Не стоит срывать гнев на бедняжке», — спокойно сказал он, зная, что непозволительно дерзок хозяинам. «Она ничего плохого не сделала и служит тебе, как умеет». Гарик разозлился еще больше. «Ты слишком много берешь на себя, старик. Хорошо бы тебе помнить, кто здесь хозяин». «Мне еще не изменила память. И я также прекрасно знаю, когда моему повелителю необходима любовь и терпение». Гнев Гарика мгновенно остыл, но он попытался скрыть раскаяние под маской суровости и постарался поскорее объяснить, зачем ему понадобился Эрин. «Расскажи еще раз, что происходило в тот день, когда Бренна сбежала?» «Опять. Гарик, мы уже 4 раза возвращались к этому. Я объяснил все, что знал». В этот момент в холле появился Перин, но по его измученному лицу сразу было видно, что он не принес обнадеживающих новостей. Взглянув на друга, Гарик отвернулся и продолжал допрос. «Повтори свой рассказ, Эрин». «Я не знал, что девушка вернулась», — вздохнул Эрин, «и того, что ты приезжал и уехал. Проклинаю себя за слабость, за то, что умудрился заболеть в тот день, принесший такое горе». «Не стоит упоминать об этом, Эрин», — резко оборвал Гарик. «Повтори, что случилось». «Я подумал, что никому не понадоблюсь, и отправился к Рейне за зельем. Она уложила меня в постель почти на весь день и, клянусь Богом, сумела к вечеру излечить. Я вернулся в конюшню поздно и услышал, как воет овчарка, словно гончая ада. Буран еще не начался, и ветра не было, так что даже мои старые уши разрывались от этих ужасных звуков. Я нашел пса одного в доме, но ничего не заподозрил, пока не понял, что он не мог развести огонь в очаге и посадить в печь хлеб, который к тому времени успел превратиться в уголье. И поскольку остальные женщины не приходили в дом, я послал Корона рассказать обо всем, что увидел. Ваших лошадей не оказалось в стойлах, поэтому я, естественно, предположил, что девушка все еще с тобой в доме Ансельма. Но прежде чем вы с Короном успели вернуться, поднялась метель, и следы, которые ты так надеялся отыскать, скрылись под снегом. Гарик стиснул зубы, вспоминая, как проклинал небеса за буран, мгновенно уничтоживший все шансы быстро найти Бренну. Она исчезла без следа, и слишком много времени прошло со дня ее побега. И ты говоришь, что стоило открыть дверь, как док выскочил и помчался к парадной двери? Эрин кивнул. Гарик в бессильной злобе всадил кулак в ладонь. «Я обыскал каждый дюйм земли к востоку отсюда, до самого подножия гор, но она словно сквозь землю провалилась». «А горы?» — наконец заговорил Перин. «Любой глупец знает, что никто не сумеет выжить там зимой, однако я перешел через более низкие холмы». «А пес? Он живо разнюхал бы, где скрывается девушка», — заметил Перин. «Ты не брал его с собой?» «Не смог найти, когда отправился на поиски в первый раз». Эрин сказал, что док вернулся на следующий день, мокрый и израненный. Несколько часов спустя он сдох. «Мне очень жаль, Гарик. Я знаю, что ты взял его совсем маленьким щенком и вырастил». Гарик ничего не ответил. Ему еще предстояло свыкнуться с этой потерей, но пока он мог думать лишь о том, как найти Бренну. «Я уверен, что она не сбежала, Гарик», — упрямо сказал Эрин. «Она где-то там, одна, больная или раненая. А может быть...» «Только не говори, что она мертва, старик!» — перебил его Гарик с такой злобой, что Эрин пожалел о своих словах. Перин попытался ослабить напряжение, внезапно воцарившееся в комнате. «Если пес вернулся мокрым, ближайшее озеро лежит к северо-востоку отсюда. Ты был там, Гарик?» «Да, и к северу тоже. А мать отправилась на запад, к побережью. Я еще раз вместе с другими обыскал север и восток. Благодарю тебя, Перин, за труд. Но пора бросить поиски». Эрин не сказал ничего нового. Никто не смог узнать, в каком направлении она скрылась. Я не нашел ни единого следа. Решил сдаться? Эта женщина коварная и хитра, как ни один мужчина. Однажды поклялась, что если вздумает сбежать, я ни за что не найду ее. В первый раз удалось вернуть ее лишь потому, что она взяла с собой собаку. Но что, если Эрин прав, и она ранена и не в силах вернуться? В таком случае я отыскал бы ее. Нет, мой отец может продолжать разыгрывать из себя дурака, но я не таков. Бренна исчезла, и я не желаю, чтобы даже ее имя упоминали в моем присутствии.